или, вернее, части букв. Мы с Джейн разобрали, что одна из букв — «Т». Дальше, после небольшого интервала, следовала буква «Д», а за ней пять других, разобрать которые не было никакой возможности. Мистер Эллен поспешил за мной на кухню, где все еще находился сундучок, но в расшифровке стертых букв преуспел не больше нас, Джейн. От них ничего не осталось, кроме нескольких черточек, последняя из которых могла быть косой линией буквы «И», но могла и не быть. Я проверю все, какие можно, списки пассажиров, отплывших в Нью-Йорк за последние полгода, — сказал он. Мисс Уилкокс совершенно определенно поняла, что отец девочки — вдовец. Возможно, он решил оставить Тину в Англии в последнюю минуту. Кто знает, что ему помешало послать весточку домой? «Но зачем понадобилось фиктивное имя и фиктивный адрес?» — возразила я. «Подозреваю, что какая-то крайняя нужда заставила его искать убежище в Америке. Так он мог скрываться от кредиторов или от закона. Но по какой бы причине не покинул мистер Фитцгиббон эти берега, теперь совершенно ясно, почему он чуть ли не в последнюю минуту запретил дочери взять с собой в школу сундучок. Во избежание разоблачения он вырезал ее имя из всех книжек и тут заметил, что его собственное имя красуется на крышке сундучка. Он побоялся, вдруг вытертые буквы разберут, узнают имя и выследят его. Ну ладно, пора ехать читать списки пассажиров». Я не стала его удерживать. Я и так не без неловкости ощущала, что в своей двойной роли опекуна и сыщика-любителя мистер Эллен посещал мой дом чаще, чем дозволяли приличия. На меня вскоре обратятся придирчивые взгляды соседей, и прежде всего трех сестер Уилкокс, за чьим чайным столом мистер Эллен стал появляться реже и менее охотно, чем раньше, впрочем, до известной степени восстановив с ними отношения. И все же как жаль, что нельзя сейчас поговорить с ним о том, что может скрываться за испуганным молчанием Тины. Каким могущественным доводом или угрозам прибегнул ее отец, чтобы добиться рабского повиновения от такой маленькой девочки, как Тина, лишь дважды нарушившей обет молчания. Когда она страстно протестовала против того, что ее зовут Эмма, и когда ненароком обронила слова «Нью». Во враждебном окружении ей, разумеется, приходилось хранить молчание. Но что заставляло ее молчать сейчас, когда она жила с теми, кого любила и кому доверяла? Ведь к этому времени наш февральский цветочек и в самом деле любил нас и испытывал к нам доверие. Она уже не была живым воплощением бессловесного детского горя, как в ту пору, когда ее, одинокую, отвергнутую сверстницами, замученную лицемерной директрисой, увидел на дорожке школы мистер Эллен. Я окончательно убедилась в этом однажды ночью, через неделю после дня ее рождения, когда она проснулась от собственного крика. Я старалась успокоить и утешить ее, а она, чувствуя мою руку на плече, со всхлипываниями стала бормотать что-то бессвязное про ведьму, которая скребется в окно, хочет, чтобы ее впустили, про эти книжки, эти жуткие книжки, которые там, у Энни, в гостиной. После терпеливых расспросов правда вышла наружу. Когда-то давно Энни привезла из Корнуэлла половину годового комплекта армянского журнала Джона Уэсли, в одном из номеров которого был помещен страшный рассказ о процессах над ведьмами в Швеции в 1682 году. Вскоре стало понятно, что эта мрачная история напугала Тину чуть ли не до потери рассудка. Впервые она прочла ее какое-то время назад, когда для поправки здоровья жила на ферме. С тех пор ее преследовали навязчивые мысли о том, что стало с этими ведьмами, из-за чего ее и мучили ночные кошмары. А уж с тех пор, как эти самые журнальные книжки вновь попались ей на глаза, страх вернулся с удесятеренной силой. Я с детства помнила эту историю, которую когда-то прочла в тех же журналах с испугом и отвращением. Но у меня менее впечатлительной, чем Тина. Чувства эти